Глава 62. Аниса. Что уже сожжено, снова сгореть не может. Надпись на городской стене Арктауна. Дворец Алого Заката. 946 год правления Астраэля Фуркага. В дверь постучали. Коротко, как принято в этом склепе, который по привычке называли дворцом. Тан вошел и кивнул, не произнеся ни слова. Я тоже ничего не сказала, просто последовала за ним. Время говорить еще не пришло. Мы двинулись по потайным ходам дворца, тем, что не отмечены ни на одной карте. Тан знал их с детства. Здесь он чувствовал себя как дома. Мы с Александром тоже когда-то звали это место домом. Но теперь оно стало нашей тюрьмой и могилой. Последняя дверь закрылась за нами беззвучно. И вот он, мой брат. Александр стоял у стены, скрестив руки. Лицо осунувшееся, но глаза живые. Слишком живые для того, кто завтра встретит смерть. Уголок губ приподнялся. Не улыбка, а лишь место для нее. «Как тебе удается делать вид, будто это просто прогулка?» «Училась у тебя», — ответила я. Наши пальцы сплелись сквозь решетку. Коротко, но крепко. Я прижалась к холодному металлу лбом. «Все хорошо, сестренка», — шепнул Александр у самого моего уха. «Все будет хорошо». Отстранившись, я вгляделась в его лицо. По коже вдруг пробежали ледяные мурашки. «Ты здесь по своей воле», — выдохнула я. «Ты знал, что я приду, что захочу освободить драконов. Все это был твой план». Он снова улыбнулся. Не стал ничего отрицать. «Завтра во время казни мы проведем ритуал. Для толпы это будет казнь предателя. Для тысяч существ — освобождение от проклятия. Это главное». Я затаила дыхание. «Ты знаешь условия?» «Знаю. И все необходимое у нас есть». В глазах защипало, когда до меня наконец дошло. Александр спланировал все, включая собственную смерть. Ладони сами легли на живот, неловкий, почти смешной щит. Раньше я решала только за себя. Теперь за двоих. Брат заметил мой жест и, все еще улыбаясь, отвел взгляд. «Я, правда, не рассчитывал, что ты понесешь так скоро. Но это хорошо. Вы с Рейном станете лучшими родителями, чем были у нас с тобой. Только прошу, не называй ребенка в мою честь. Дай ему другое имя, более светлое». С трудом сдерживая слезы, я задрала подбородок. «Что ж, брат, я подумаю над твоей просьбой. Если ты объяснишь мне, что такое вир...» Я вздохнула и заговорила тише. «Единственное слово в описании ритуала, которого мы не поняли. Какая-то священная палка. Я должна прикоснуться к ней в момент... В тот самый момент». Александр кивнул. «Обернись». Я проследила за направлением его взгляда. В углу соседней камеры сидел наставник, сгорбленный, свернувшийся, без привычного мерцающего огня над головой. Глаза внимательные и такие темные, будто их блеск питался от окружающего мрака. «Наставник», — сказала я, сама не поняв, радость или страх звучит в моем голосе. «Вы здесь?» «Я здесь, здесь, здесь», — пробурчал он недовольно. «Потому что кое-кому нельзя доверять самые важные вещи. А кое-кому можно. Сегодня ты из числа тех, кому можно». Александр усмехнулся. «Дай ей артефакт, старик. Тот самый, что она изящно назвала палкой. Обидно слышать, но переживу». Наставник тяжело вздохнул, приподнял подбородок, провел пальцами по горлу и медленно, торжественно извлек из себя меч. Сталь вышла с влажным шорохом, чистая и светлая. Старик сквозь прутья решетки протянул мне меч, но когда я взялась за рукоять, не отпустил сразу. Забормотал вдруг в своей обычной манере, ни к кому конкретно не обращаясь. «Здесь, здесь, здесь все сходится». Потом наставник поднял взгляд и отчетливо сказал, глядя мне в душу: «Береги дитя Аниса. Ему уготована великая судьба. Сохрани его во что бы то ни стало, даже самой дорогой ценой». Он отпустил рукоять и передал мне меч, а потом снова вернулся в свой угол и съежился, как скомканный лист в огне. Меч был в ножнах, тяжелый и теплый, словно живой. Я прижала его к груди и посмотрела на Александра сквозь решетку, разделявшую нас. «Может быть, все-таки есть другой путь?» Он покачал головой. «Нет. А если бы даже и был, я бы его не выбрал. Я устал, Аниса. Очень устал от всего этого. Я несу часть ответственности за то, что творил император. Мы долго строили эти планы вместе. Ты не хочешь знать обо мне то, что знаю я сам о себе. Империи будет легче без нас обоих. Я худшее зло, чем он. Меня нельзя оставлять в живых. Если оставишь, потом пожалеешь об этом, и все равно тебе придется меня убить. Дай мне уйти на своих условиях. Я этого хочу». Тан мягко коснулся моего локтя. «Пора». Сырой воздух темницы обжег мне легкие. «Я буду с тобой завтра. До самого конца». Александр прикрыл глаза. «Как и я с тобой». Тан спешно проводил меня назад, к свету. Во внутреннем дворе уже били барабаны. Завтрашняя казнь будет публичной. Весь мир скоро узнает цену свободы.